Цинь Му помрачнел в лице, начиная спускаться с горы вместе с Лоу Шуанем. В межбровье Лоу Шуана все еще торчало ядро первобытного дерева, что сильно ограничивало его движение. Тем не менее, он оставался экспертом области непостижимого неба и сохранил свое основание. Поэтому, активировав свою жизненную ци, он мог двигаться так же быстро, как Цинь Му. Молодые эксперты из райских небес наверняка заметят этот дворец и отправятся туда. «Ты идешь в ловушку», поняв, куда он идет, предупредил Лоу Шуан. Цинь Му покачал головой и проговорил: «К тому времени, как мы туда доберемся, мои силы восстановятся». Лоу Шуан напомнил: «Тебя много кто хочет убить, и некоторым людям с лодки удалось выжить. Все они – могущественные люди, большинство из которых являются истинными богами. Их способности намного выше, чем у Ань Циньюя». Цинь Му улыбнулся: «Божественный Ло Шло ненавидел меня до глубины души и мечтал меня убить. Почему сейчас тебя так волнует моя безопасность?» Вздохнув, Лоу Шуан искренне ответил: «Я просто не хочу, чтобы ты умер от руки кого-то другого. Пока что ты не проиграл моему божественному ножу. Не будь слишком самоуверенным, тело тирана Цинь. Райские небеса кишат молодыми талантами и сильными практиками, некоторые из них совершенствовали технику великих райских небес». Сердце Цинь Му замерло, когда он вспомнил о Лянь Хуахунь. На лодке девушка сказала ему, что совершенствовала 18 техник императорского трона, а Юнь Чусю предупредила, что она овладела техникой великих райских небес. Лянь Хуахунь была и вправду невероятно сильной. Ее атака смогла сломать 4 его руки, демонстрируя удивительные способности. Девушка области Божественного моста, не изучившая плодов реформы Вечного мира и не открывшая божественного сокровища Райской реки, сумела отрубить руки Цинь Му с помощью техники великих райских небес. Ее определенно стоило опасаться. «Я определенно не смогу убить истинного бога, совершенствовавшего технику великих райских небес, но если я сам ее придумаю». Цинь Му покачал головой. «Большинством техник императорского трона обладали небесные преподобные райских небес. С чего бы им передавать ему знания, которые достались ему таким тяжелым трудом? Даже более важным было то, что в его божественном сокровище духовного эмбриона не было райского дворца. Самой сильной стороной техники великих райских небес было огромное количество райских дворцов. Они значительно увеличивали магическую силу, тем самым делая божественные искусства в разы сильнее. Какого уровня можно достичь, не открывая райского дворца?» задумался Цинь Му. Спустя некоторое время водоем в подножие водопада забурлил, и божественный дракон, которого вообразил Цинь Му, выполз наружу, обнюхивая окрестности в поисках запаха Цинь Му. Маха, подпрыгивая от радости, он немного прошел, прежде чем припасть к земле проверить след Цинь Му. Глава 947. Отпечаток небесного пепподобного Ксо. Впереди возвышалось величественное скопление дворцов мастеров создания. Смотря на них издали, можно было увидеть высокие стены, размещенные вдоль скалы. Их поверхность была невероятно гладкой, между кирпичами не было даже малейших зазоров. Вид стен вызывал благоговение у гостей этого места. Ее поверхность была будто зеркало. Стоя перед ней, Цинь Му и Лоу Шуан видели свои отражения и пейзаж за своими спинами. Строения мастеров создания были даже выше стены. У границ города виднелись дворцы и башни, а также различные защитные сооружения. Цинь Му и Лоу Шуан подошли к стене, рассматривая строение. Город мастеров создания был слишком огромным. На его фоне они выглядели как муравьи. Гладкость стены, казалось, было невозможно воссоздать. Даже мастерам райских небес или вечного мира не удалось бы построить что-то подобное. Они могли отполировать ее поверхность до подобного уровня, но построить настолько высокое и ровное строение им бы не удалось. Какими высокими не были бы их знания математики, в их строении все же были бы крохотные недостатки, которые стали бы критичными в подобном масштабе. Такую стену можно было создать лишь с помощью фантазии, а не построить. Почему на зданиях нет никаких украшений? Лоу Шуан всмотрелся вдаль, увидев, что все здания выглядели крайне простыми, лишенными любых украшений. Не удержавшись, он задался вопросом: что хорошего в том, чтобы строить город из красных кирпичей и белых стен? Цинь Му объяснил: такова природа мастеров создания. Они отстали от времени. Их общество – это что-то между племенем и страной. Они не знали искусства и были довольно примитивными. В его голове прозвенел разъяренный голос Шу Цзюня: «Это вы примитивны. Деревенщины вроде тебя очень примитивны. Всесильные мастера создания сотворили все в мире, В сравнении с нами это вы отсталые. Подойдя к городским стенам, Циньму продолжил. Они жили просто жизнью. Их племена воевали, одевшись в звериные кожи и орудуя костяными дубинами, долбя ими друг друга по голове. Шу Цзюнь продолжил разгневанно кричать. «Мерзавец, не смей нас оскорблять!» После того, как они научились использовать сознание для создания, то начали создавать себе красивых девиц для развлечения, добавил Циньму. Ло Ушуан прокомментировал. «И вправду примитивны». Шу Цзюнь был вне себя от злости. Циньму внезапно остановился. Ло Ушуан озадаченно на него посмотрел. «Неправильно, неправильно». Смотря на стену, Циньму задумался, говоря, «Этот мир создали мастерами создания. Они воссоздали здесь все, что знали, кроме своих врагов. Для чего им тогда город с такими высокими стенами? Чего они так боялись?» Ло Ушуан понял, о чем он говорит. «Стены строились для защиты, они должны были не позволить тем, кто снаружи, войти в город. Чего они так боялись? Они были создателями великой пустоши. Разве им здесь что-либо угрожало? Стены не тронуты. Здесь нет следов битвы», — проговорил Ло Ушуан. «Мне кажется, что ты слишком все усложняешь. Возможно, они построили их для красоты. Может быть, они были настолько самовлюблены, что хотели все время смотреть в зеркало». Циньму покачал головой и достал меч, царапая стену. След меча оставался на ее поверхности несколько мгновений, прежде чем бесследно исчезнуть. Стена оставалась целой, плоской и зеркальной. Сердце Ло Ушуана дрогнуло, он встревоженно проговорил. «Эта стена напоминает мне об истории о небесной преподобной, которой, по слухам, удалось создать божественное искусство, способное делать вещество неизменным. Это не вещество, созданное неизменным божественным искусством, она создана сознанием», — ответил Циньму. «Этот город окутан сознанием мастером воздания, что делает его неразрушимым. Даже если он будет полностью уничтожен, то снова вернется к своему прежнему виду. Более того, здесь есть обзорные вышки. Мастера создания вели войны довольно хаотичным способом и редко использовали что-то подобное. Здешние здания такие высокие для того, чтобы можно было видеть врагов вдали». Он слегка сомневался. Этот мир был создан мастерами создания, с чего бы они создавали для себя сильных врагов? В таком случае откуда взялись эти враги, были ли они гостями с райских небес, как он сам, или же в великой пустоши и вправду были ужасные монстры? Он не мог не вспомнить увиденных ходячих трупов. Может быть, кто-то из мастеров создания принес сюда опасность? Ло Ушуан вытащил ядро первобытного дерева из своего межбровья. После этого его исконный дух вылетел наружу и поднялся в воздух, заглядывая внутрь города. Внутри пусто. Небесный преподобный Хо. Его исконный дух вернулся обратно, удивленный и шокированный. Вонзив ядро первобытного дерева обратно в свое межбровье, он проговорил. «Я видел небесного преподобного Хо». Они переглянулись, прежде чем поспешно взлететь и приземлиться посреди города. Ло Ушуан быстро пошел вперед. Он видел перед собой лишь яркое пламя, раскалывающий пустоту вокруг. Внутри него стоял мужчина, искажая пространство. Его силуэт был размытым. Тем не менее, судя по огненному кольцу у его затылка, это был небесный преподобный Хао. Подойдя к его спине, Ло Ушуан встал на колени и проговорил. «Ло Ушуан из стражи элитного духа отдает дань своего уважения небесному преподобному Хо. Небесный преподобный Хо, меня привел небесный преподобный Му. Циньму пришел вслед за ним». Прежде чем продолжить идти вперед, он проговорил. «Божественный нож Ло, это не небесный преподобный Хо, а его след в пространстве». Ло Ушуан был ошеломлен. Поднявшись, он последовал за Циньму и обошел небесного преподобного Хо, смерив его взглядом и обнаруживая руну великого Дао, создавшую видение. Этот небесный преподобный Хо был всего лишь отпечатком великого Дао. Небесный преподобный Хо и вправду был невероятно сильным. Он сразился здесь с кем-то, и его ужасающее совершенствование и великое Дао оставили отпечаток его силуэта, который нельзя было стереть. Должно быть, небесный преподобный Хо встретил здесь невероятно сильного врага, который вынудил его использовать свои силы и божественные искусства до предела. Руна его великого Дао оказалась настолько сильной, что осталась здесь. Даже после того, как он ушел, видение осталось. Циньму посмотрел в ту сторону, куда был повернут взгляд небесного преподобного Хо, и задумался. Встав напротив видения, он проговорил. Его противник стоял здесь. Учитывая силу небесного преподобного, тот тоже должен быть не слаб, и, возможно, не уступал ему. Тем не менее, почему его силуэт не отбился. Лоушуан ответил: «Небесный преподобный, ты недооцениваешь небесных преподобных. Кроме тебя, разве среди них есть кто-то, кто мог бы найти себе достойного противника? Враг небесного преподобного Хо не мог быть таким же сильным, как он, поэтому и не оставил отпечатка». Циньму покачал головой. «Если его противник был слабее, то почему небесному преподобному пришлось использовать свои силы до предела?» Лоушуан был ошеломлен, понимая, что его слова имеют смысл. Но небесный преподобный Хо был слишком сильным, где он нашел себе такого противника? Разве что, в его разуме родилась страшная мысль. Единственным объяснением было то, что небесный преподобный Хо сразился с небесным преподобным Сюем. Небесный преподобный Сюй сразился с небесным преподобным Хо, вынуждая его использовать все свои силы и оставить отпечаток великого Дао. Небесный преподобный Хо был ранен. Циньму указал пальцем на силуэт небесного преподобного Хо. Посмотрев в ту сторону, Лоушуан дрогнул. Руна великого Дао в центре видения небесного преподобного Хо была сильно размытой. Должно быть, именно на это место пришелся удар противника, в результате чего эта часть видения отсутствовала. Небесный преподобный Хо и вправду был ранен. Но разве кто-то мог его ранить? Неужели его и вправду атаковал небесный преподобный Хо? Лоушуан собрался осмотреть видение, но Циньму поспешно оттащил его обратно. Покачав головой, он объяснил: если бы отпечаток руны великого Дао был цел, то он оставался бы устойчивым и не мог бы взорваться. Тем не менее, он поврежден, что делает его нестабильным. Если ты его коснешься, то оно взорвется. Лоушуан тут же остановился и посмотрел на него. Ты много знаешь. Я небесный преподобный и тело тирана, естественно, что я много знаю. Циньму улыбнулся и тщательно осмотрел ранение небесного преподобного Хао. Его сердце слегка дрогнуло. Оружие небесного преподобного Сюя – это меч? Лоушуан покачал головой. Небесный преподобный Сюй специализируется на божественных искусствах и редко использует божественное оружие. Странно, кто тогда мог ранить небесного преподобного Хо с помощью меча? Циньму спросил: кто из небесных преподобных райских небес лучше всего владеет мечом? Лоушуан бросил на него странный взгляд. Циньму перефразировал: кто, кроме меня, хорошо владеет мечом? Лоушуан покачал головой. Я не слышал, чтобы кто-то из небесных преподобных обладал сильными навыками меча. У каждого из них свои сильные стороны. Навыки меча принадлежат к великому Дао после начала, его создали существа после начала мира. Кто из небесных преподобных интересовался бы подобным? Они изучают другие великие Дао, в то время как ножи и мечи популярны среди богов и дьяволов вроде меня. В голове Циньму появилась шокирующая мысль. Он пробормотал: может быть, этот небесный преподобный, он здесь, он и вправду здесь? Лоушуан не понимал, о чем он говорит. Циньму внезапно взволновался. За всю историю только одному человеку удалось совершенствовать 33 неба пути меча. Он был первым, чей навык меча достиг такого уровня. Он не был одним из 10 небесных преподобных, но являлся одним из 5 старейшин, основавших Небесный Союз. Небесный преподобный Цинькай, который вместе с ним вернулся в первый год дракона Ханя. Его настоящим именем было Цинье, он был императором-основателем. Неужели император-основатель и вправду сразился с небесным преподобным Хо? Циньму подавлял волнение в своем сердце. Если небесного преподобного Хо ранил император-основатель, то деревня Беззаботная находилась в Великой Пустоши. Он искренне хотел встретить своего предка и друга Дао. Если деревня Беззаботная находится в Великой Пустоши, то мой брат тоже здесь. Если я смогу с ним связаться, то найду деревню. Он попытался найти Циньфэнцина, но так и не почувствовал его. Нахмурившись, Циньму посмотрел на Лоушуана. Внезапно он улыбнулся и проговорил: «Божественный нож Ло, ты не хотел бы заключить соглашение маленького графа Земли?» Лоушуан недоумевал. Циньму продолжал улыбаться. «Твое нож против моего меча. Путь ножа против пути меча. Мы используем только эти навыки и никакого совершенствования. Если я проиграю, ты можешь делать со мной что захочешь. Если ты проиграешь, то предашь райские небеса и поклянешься в верности вечного миру». Лоушуан засомневался. «Ты окажешься в невыгодном положении, если мы не будем использовать магической силы, а только навыки ножа и меча. Я уже достиг 13 небес пути ножа и скоро открою 14. Тем не менее, ты владеешь лишь 3 небесами меча, верно?» Циньму улыбнулся. «То готов рискнуть?» Лоушуан покачал головой. «Нет, я бы предпочел сразиться в одной и той же области, даже если это даст тебе преимущество. Цин Му нахмурился. Какой упрямый. Тем не менее, уверенность Ло Ушуана вызывала у него восхищение. Небесный преподобный Хо теряет кровь. Ло Ушуан подошел к отпечатку небесного преподобного Хо и посмотрел на его края, увидев на них капли огненной крови. Внутри пламени витал свет меча. Цин Му внимательно осмотрел кровь, увидев, что она принадлежала небесному преподобному и содержала в себе его божественное искусство. Сила крови и меча была довольно стабильной, но все равно вызывала у них страх. Не трогай ее, если к ней коснуться, то баланс нарушится, и сила крови небесного преподобного освободится, полностью уничтожая это место. Ло Ушуан вдохнул, постепенно отступая. Даже если бы я полностью восстановил свои силы, то все равно не смог бы от нее сбежать. Цин Му тоже сделал несколько шагов назад. Он не осмеливался освобождать свою ауру, чтобы не нарушить баланс божественных искусств в крови Бога. Капля пылающей крови была слишком опасной, но самым страшным было то, что если она взорвется, то ее сила активирует отпечаток небесного преподобного Хо. В этот момент над высокими городскими стенами пролетело два луча света, танцуя в небе, будто бабочки. Это были две девушки, сражающиеся друг с другом. «Ведьма, ты увела моего мужчину, убила меня и жила, скрываясь под моей личностью. Это ты, ведьма. Ты все время пыталась доставить мне проблем. Думаешь, я об этом не знала? Ты скрывалась так долго, но я уже догадывалась, что ты одна из десяти небесных преподобных. Сегодня я сниму с тебя кожу и разоблачу тебя». Цин Му и Ло Ушуан были ошеломлены, наблюдая за двумя силуэтами в небе. Внезапно те разлетелись в стороны, приземляясь на башне неподалеку друг от друга. Их одежда трепетала на ветру, они выглядели невероятно красиво. «Ты позволила своему сыну, Хао, убить моего сына, Ци. Думаешь, я об этом не знаю? Ты взрастила себе мальчика, небесного преподобного Юя, а затем вступила в заговор, чтобы захватить трон небесного императора. Я в курсе этого, ведьма». Две девушки одновременно прокричали, прежде чем снова наброситься друг на друга. Глава 948. Ласковые и любящие сестры. Ло Ушуан побледнел в лице, понимая, что слышит то, чего не должен был слышать. Все это время его глаза были холодными, а лицо ледяным. Он редко улыбался и выглядел так, словно его терзала глубокая и горькая вражда. Тем не менее, то, что рассказали Юнь Чусю и Лянь Хуахун, были и вправду шокирующим. Он не мог не удивиться. Эти две девушки, небесные преподобные, кто такие хаайцы? Неужели речь идет о небесном преподобном Хао? Кроме того, одна из них назвала небесного преподобного Юя мальчиком. Ло Ушуан действовал решительно, тут же прячась среди теней здания внизу. Он подозвал к себе Цин Му, сигнализируя о том, что ему тоже следует спрятаться, чтобы не быть обнаруженным. Цин Му тоже встревожило услышанное. Ло Ушуан молниеносно выбежал, чтобы затащить его в тень. Оказавшись в безопасности, он прокричал: «Ты захотел умереть? Если они нас обнаружат и узнают, что мы услышали их секреты, нам крышка. Я слышал, что на райских небесах был древний бог, которого убили выстрелом в спину из-за того, что он слишком много знал». Они с Цин Му прятались в тени, чувствуя себя шокированными и напуганными. В первому году дракона Ханя он узнал, что небесная императрица поддерживала небесного преподобного Юня. Небесная императрица впала в ярость, узнав, что ее сестра, госпожа Юаньму, ввязалась в интригу с небесным императором и родила от него небесного преподобного Хао. Тот оказался невероятно умным и сумел открыть божественное сокровище пяти звезд. У его собственного сына не было таких талантов. Ради сохранения своего положения она начала поддерживать небесного преподобного Юя и мешать небесному преподобному Хао. Цин Му думал, что эта Лянь Хуахун должна была обвинять Юнь Чусю в том, что она взрастила небесного преподобного Юя, но на самом деле все оказалось совершенно не так. Он не ожидал чего-то подобного. Все это время он верил, что Юнь Чусю была небесной императрицей, но все было наоборот. Юнь Чусю была госпожой Юаньму, а Лянь Хуахунь – небесной императрицей. Цин Му заигрывал с матерью небесного преподобного Хао. «Когда я сразился с Юнь Чусю и заставил ее продемонстрировать свое настоящее мастерство, она исполнила навык небесной императрицы. Это значит, что на самом деле это не было ее собственное высшее искусство». По лбу Цин Му катились капли холодного пота. Он попался в ловушку, в огромную ловушку. Любой, кто поверил бы, что это и было ее высшее искусство, умер бы ужасной смертью. Что касается того, Почему она сразу же решила мне помочь, увидев труп госпожи Юаньму в хрустальном гробу? То должно быть, она сделала это из-за опасения, что будет разоблачена. Циньму ужасно вспотел. Если бы он в тот момент попытался призвать душу госпожи Юаму, то в итоге призвал бы душу Юньчусю, тут же ее разоблачая. Кроме того, он узнал бы, что госпожа Юаньму до сих пор была жива. Ну и девица, он стиснул зубы. Они с Лоу Шуанем крались в тени. Строения мастеров создания были невероятно огромными, что помогало им не быть обнаруженными двумя девушками, сражающимися в небе. Битва между Юньчусю и Лянь Хуахунь была ужасающей. Одно за другим высоким здания разрушались под воздействием их божественных искусств. С неба падали всяческие огромные камни и обломки. От подобного зрелища волосы Циньму и Лоу Шуана встали дыбом. Если один из обломков упадет на каплю божественной крови, весь город, включая их самих, будет уничтожен. Как ни странно, обломки рассыпались в воздухе, не успев приземлиться, и превращались в странное сознание, начиная подниматься обратно. Вскоре после разрушения строения восстанавливались, будто их отстраивала невидимая божественная сила. Это было чудо города мастеров создания. Несмотря на то, что обломки не долетали до земли, этого нельзя было сказать о силе божественных искусств двух девушек. Хоть они и были в области божественного моста, Циньму отлично знал о их настоящих способностях. Лянь Хуахунь атаковала его на корабле, сумев сломать четыре его руки, а когда он сражался с Юньчусю, то тоже был тяжело ранен. Их способности не уступали истинным богам, а может даже и превосходили их. Тем не менее, девушки не использовали своих настоящих высших искусств, несмотря на попытки вынудить друг друга это сделать, чтобы понять, кем из небесных преподобных они были. Тот, чья личность будет раскрыта, умрет первым. В конце концов, небесная императрица и госпожа Юаньму были древними богами. Как и древний небесный император, они были угрозой для небесного союза, поэтому небесные преподобные рано или поздно их бы убили. Изначально, целью небесного союза было отвоевать для людей право выжить. Тем не менее, во время дракона Ханя, когда небесный преподобный Юнь принял в ряды союза небесного преподобного Хая и остальных, его цель изменилась, и теперь состояла в том, чтобы убить древних богов и забрать их власть. Следовательно, древние боги, внедрившиеся в небесный союз, определенно не могли раскрывать свою настоящую личность. Циньму и Лоу Шуан быстро пересекали пустой город. Они были слегка встревожены. Божественные искусства Юньчусю и Лянь Хуахунь были слишком сильными. Их толчки могли в любой момент активировать отпечаток небесного преподобного Хо или каплю божественной крови. Им казалось, будто над их шеями висел нож, готовый упасть в любой момент. Как и девушки, они не могли себя выдать. Если их заметят, то сразу же убьют. Двое девушек никому не позволят узнать свои тайны. Даже Циньму был бы убит. Несмотря на то, что он был им полезен, они не стали бы рисковать. Циньму наконец понял, что чем больше человек знал, тем быстрее умирал. Маха! Внезапно перед ними показалась голова божественного дракона. Расплываясь в улыбке, то открыл рот и начал облизывать Циньму своим ярко-красным языком, взволнованно говоря: «Маха! Маха!» Лицо Циньму ужасно побледнело, конечности Лоу Шуана онемели. Циньму создал этого дракона своим сознанием, когда был на вершине горы. Изначально он думал, что сможет улететь на нем прочь, но сил дракона не хватало для полета, и они оставили его позади. Он не ожидал, что тот найдет их по следу. Внезапно звон и толчки божественных искусств прекратились. В городе снова стало тихо. Лбы Циньму и Лоу Шуана покрылись холодным потом. Циньму жестом приказал дракону замолчать, но тот был слишком глуп, чтобы это понять. Троица на цыпочках пошла вперед, пытаясь покинуть это смертельно опасное место незамеченными. О, это небесный преподобный Му и божественный нож Ло! Внезапно из крыши дворца впереди донесся девичий смех. Подняв головы, они увидели Юньчусю, сидящую наверху. Опершись руками на край крыши, она весело качала ногами и улыбалась. Ее икры выглядели крайне привлекательно, обладая изящными изгибами. Юньчусю рассмеялась. «Небесный преподобный и божественный нож очень скрытны. Куда вы направляетесь?» Циньму кашлянул. До того, как он успел ответить, за его спиной раздался голос Лянь Хуахунь. «Как давно небесный преподобный Му и божественный нож Ло находится здесь?» Юньчусю хихикнула. «Разве это имеет какое-то значение?» Снова кашлянув, Циньму проговорил. «Мы только что прибыли, чтобы встретиться с небесным преподобным Хо, Он сейчас в городе. Юнь Чусю и Лянь Хуахун резко изменились в лицах. Последняя тут же взмыла в воздух, осматривая окрестности. В этот момент в город приземлилось несколько лучей божественного света. Сюй Юйцин, ученик небесного преподобного Цзю, выражает свое почтение небесному преподобному Му. Хуай Юй, ученик небесного преподобного Лан, выражает свое почтение небесному преподобному Му. Пан Чунь Цзинь, ученик небесного преподобного Хао, выражает свое почтение небесному преподобному Му. Ло Фэнцин, ученик зеленого божества восточного неба, выражает свое почтение небесному преподобному Му. Раздавались громкие, звонкие звуки, с которыми лучи света приземлялись в городе, один за другим превращаясь в истинных богов. Они окружили Цинь Му, забираясь на вершины древних строений, и взволнованно смотрели на него. Небесный преподобный Му, мы едва не погибли из-за тебя. Готов поспорить, что ты не рассчитывал увидеть нас снова. Сюй Юфан захихикала. После смерти небесного преподобного Му мы сможем вернуться на райские небеса и сообщить, что он погиб, пытаясь нас спасти. Он сохранит свою добрую репутацию, но сначала должен погибнуть. Хуай Юй улыбался, расслабленно проговорив. Небесный преподобный воспользовался отсутствием моего учителя небесного преподобного Лана и убил учеников божественного дворца Лан Сюаня. В то время меня не было во дворце, в противном случае мои братья и сестры не умерли бы столь ужасной смертью. Сегодня день смерти небесного преподобного, а значит и день, когда я отомщу за их смерть. Небесный преподобный, у тебя есть последние слова? Пан Чунь Цзинь рассмеялся. Какие бы последние слова он ни произнес, это ничего не изменит. В великой пустоши нет ни Юду, ни Минду. Мы находимся вне власти небесного герцога, богиня небесная Инь тоже не может сюда прийти. Если ты умрешь здесь, то твоя душа и вправду рассеется, ты будешь мертв по-настоящему. Цинь Му огляделся по сторонам. В город пришло более 10 истинных богов, и хоть ученики существ области императорского трона не сильно его беспокоили, с учениками небесных преподобных определенно стоило считаться. Такое количество истинных богов запросто могло его убить. Им больше не нужно было скрывать настоящую цель этой экспедиции. Они хотели убить Цинь Му, а затем вернуться, чтобы доложить о своей миссии. Цинь Му посмотрел на Ло Ушуана и прошептал. «Божественный нож Ло, ты уди оправился после своих травм?» Ло Ушуан некоторое время колебался. Было очевидно, что Цинь Му решил использовать его как союзника, чтобы избавиться от учеников небесных преподобных. Теперь, когда он знал тайну госпожи Юань Му и небесной императрицы, у него не было шансов выжить, если он не будет сражаться. Тем не менее, его травмы были слишком серьезными. Его райский дворец еще не восстановился. Если он вытащит ядро первобытного дерева и начнет сражаться, то его райский дворец может обрушиться в любой момент. К тому же его божественный нож был уничтожен. Он был беспомощен против этих истинных богов. Лянь Хуахунь вернулась, приземляясь на крыше дворца. Она проговорила, в городе нет небесного преподобного Хо, а лишь его отпечаток. Он наткнулся здесь на сильного врага, сражаясь с которым, оставил отпечаток своего великого Дао. Юнь Чусю удивилась тому, что в великой пустоши был кто-то, способный сразиться с небесным преподобным Хо. Она усмехнулась. В таком случае небесный преподобный Му оказался в безвыходном положении. Поскольку небесного преподобного Хо здесь нет, никто не помешает его убить. Вздохнув, она нежно добавила. Небесный преподобный, прости, даже я была бы беспомощна, оказавшись в подобной ситуации. В этот момент солнце зашло за горизонт и небо начало темнеть. Внезапно вокруг зажглись бесчисленные фонари, освещая весь город. Издали донеслись волны оглушительного рева. Сердце Цинь Му дрогнуло, он прокричал, я так и знал, никто не обратил внимания на его слова, все они схватились за свое божественное оружие и начали исполнять божественные искусства, готовясь его убить. Юнь Чусю улыбнулась, небесный преподобный, что ты понял? Цинь Му собрался с мыслями, я наконец понял, зачем мастера создания построили такие высокие городские стены и от чего они пытались защититься. Все были слегка ошеломлены. Некоторые боги начали осматриваться по сторонам. Лянь Хуахунь нахмурилась и забралась обзорную башню, оглядываясь. Во тьме за пределами города раздался рев, становящийся все ближе. «Пан Чунь Цзинь, ты говорил, что здесь нет ни Юду, ни Минду. Кроме того, мы находимся вне власти графа Земли и небесного герцога. Те, кто тут умирают, также не попадают к богине небесной Инь. В таком случае куда отправляются души умерших здесь существ? Его глаза загорелись. Они, ясное дело, остаются здесь. Не удержавшись, Юнь Чусю ответила. Небесный преподобный Му, ты и вправду веришь, что эти слова спасут тебе жизнь? Цинь Му покачал головой. Я не прошу тебя пощадить меня, я спасаю тебя. Это великая пустошь. Все были в замешательстве. Цинь Му холодно проговорил. Это место наполнено сознанием мастеров создания. Те, кто здесь умрет, в конце концов начинают блуждать по великой пустоши, освободив свою скорбь, обиды и страхи, во что они превратят здешнее сознание. В Юду скорбь мертвых превращается в монстров, и даже в дьявольских богов и небесных дьяволов. Наполненные обидами, они грабят, убивают и творят всевозможное зло. Тем не менее, Юду находится во власти графа Земли, который не позволяет им переходить черту. Сердце всех вокруг дрогнули. Юнь Чусю поспешно забралась на вершину башни, ее изящное тело не двигалось, когда она всмотрелась вдаль. Так как здесь нет графа Земли, то, с чем мы имеем дело, намного более зловеще, чем дьявольские боги. Они, то, от чего пытались защититься мастера творения. Вздохнув, Цинь Му проговорил, я пытался вас спасти, к сожалению, вы слишком сильно хотели меня убить. Думаю, что у вас больше нет времени, чтобы сбежать. Пан Чунь Цзинь, Хуа Ю и остальные были настроены скептически, забираясь на вершины башен. Всмотревшись вдаль, они увидели впереди множество огромных, свирепых на вид силуэтов. Их лица тут же побледнели. Глава 949. Ксолодная ночь. Во тьме за пределами города раздавался оглушительный рев, становящийся все громче и громче. Вскоре на горизонте тьме показался гигантский монстр. Люди в городе начали нервничать, так как монстр выглядел так, будто вышел из их кошмаров. Он был самым уродливым и свирепым существом, которое только можно было представить, напоминая мужчину с огромным количеством глаз и щупалец, цветок из плоти и крови, и гибрид множественных людей и растений. Его вид был крайне странным. Следом за ним шагали древние боги с телами людей и головами зверей. Позади них ревели зловещие драконы, многоголовые змеи и толстые гиганты. Некоторые из гигантов выглядели так, будто были искусственными. Их руки были сделаны из острых сверл, из их тел торчали лезвия. Они были шагающими осадными машинами. Бум, бум. Вдали показался корабль из плоти и крови. У него были длинные руки и ноги, растущие со дна и бортов. На его борту было множество людей, по пояс вросших в палубу. Они стучали в барабаны и гонги, играли на флейтах и пели. Корабль из плоти и крови подтанцовывал в ритм музыки. Его кровавый рот был открыт, обнаруживая бесчисленные ножи вместо зубов. Он радостно шагал в сторону города мастеров создания. В небо поднялась луна, освещая землю своим светом. Раздался странный смех, и Цинь Му поднял голову, обнаруживая, что на поверхности луны виднелось человеческое лицо, скривившееся в улыбке. Более того, у этой луны были руки. Достав флейту из костей мастеров создания, она начала играть веселую мелодию. Цинь Му отвел взгляд в сторону. Ночь великой пустоши напоминала странный сон, сводящего людей с ума своим безумием. Вьюх! С неба на город спустилось гигантское существо, напоминающее гигантскую птицу с костяными крыльями и человеческими лицами. Своим приземлением она разрушила половину здешних зданий. Ее лица взволнованно рассматривали людей в городе и по-дурацки смеялись. Кости, из которых были созданы крылья птицы, были полыми, и внезапно они начали извергать языки пламени, наполняющие воздух пронзительным свистом. Их поток снова поднял птицу в воздух. Ужасающие существа за пределами города начали с грохотом бежать в сторону города. Боже мой, какая-то девушка задрожала, наблюдая за происходящим, и спросила, что это за мир. Это был мир, созданный мастерами создания великой пустоши. Мир мастеров создания был создан с помощью их создания. Они создали здесь все, включая свою цивилизацию. Тем не менее, из-за вторжения внешнего врага один из здешних миров был разрушен, позволяя дьяволам сердец людей свободно блуждать по великой пустоши. Несмотря на то, что великая пустоши прекрасно сохранилась, здесь не было Юду и, соответственно, души мертвых не могли отсюда уйти, что создало еще одну проблему. Не имея возможности отправиться в Юду, они были вынуждены остаться в великой пустоши, сливаясь с сознанием мастеров создания и рождая новую форму жизни. Трупы, превратившиеся в монстров великой пустоши, принадлежали не только мастерам создания, но и богам и дьяволам райских небес. Бум! Раздался еще один сильный толчок, с которым монстры Великой Пустоши навалились на стену. Казалось бы, неразрушимое строение начало покрываться трещинами. Тем не менее, город был создан из сознания мастеров создания, что позволяло ему быстро восстанавливаться, забирая у людей внутри причины для беспокойства. Бум! Прогремел еще один удар, прежде чем повториться спустя несколько мгновений. Городские стены не успели восстановиться вовремя, и внезапно южные врата упали, впуская монстров Великой Пустоши внутрь. «Приготовьтесь встретить врага!» — кто-то прокричал. В этот момент обрушились северные ворота, а вслед за ними восточные и западные. Монстры в городе безумствовали, уничтожая все на своем пути. Наблюдая за вторжением тысяч монстров Великой Пустоши, люди в городе ужасно испугались. Какая-то девушка спрыгнула с башни, пытаясь сбежать. Тем не менее, как только она поднялась в воздух, луна в небе начала визжать, и ей навстречу бросилась птица с человеческими лицами. С поверхности луны поднялись бесчисленные странные птицы, накрывая собой все небо. Цвет луны изменился, становясь кроваво-красным. Она начала напоминать окровавленное лицо. Мелодия, которую она играла на своей флейте, была невероятно энергичной и веселой. Достигая ушей монстров, она вызывала у них невероятную радость. Вскоре девушка, поднявшаяся в воздух, была разорвана в клочья. С неба закапала кровь, постепенно превращаясь в ливень. Луна начала обливаться кровью, вызывая кровавый дождь. Небо и земля тут же обрели красный оттенок. Странная птица начала спускаться с неба, в то время как толпа монстров приближалась к Циньму и остальным. В этот момент обиды, конфликты и приказ убить Циньму отодвинулись на второй план. Сейчас у них была лишь одна задача – выжить. Циньму сразу же попытался открыть врата небесной воли, с удивлением обнаруживая, что сделать это было невозможно. Эти монстры определенно были рождены из душ существ, умерших в Великой Пустоши. Таким образом, наиболее эффективными против них были божественные искусства, нацеленные на дух. Тем не менее, Юду и Великая Пустоши существовали в различном пространстве и времени, что делало открытие врат небесной воли невозможным. Если бы я мог открыть врата небесной воли, то мне с легкостью удалось бы убить всех этих монстров и выбраться. Как жаль, что это невозможно. Он исполнил божественное искусство Юду, объединяя свою жизненную ци и сознание, чтобы создать белое знамя, которое тут же повернул к мчащемуся ему навстречу монстру, напоминающему древнего бога. Я не мой брат, тем не менее, в мире есть не более 5 божественных искусств Юду, которые лучше, чем мое. Душа монстра вылетела наружу, прежде чем быть затянутой внутрь белого знамени. Изначально пустой предмет теперь сдерживал внутри себя человека. Тот оказался довольно туповатый и обладал странными чертами лица, он со всех сил пытался вырваться наружу. Несмотря на то, что знамя было невероятно тонким и созданным из жизненной ци и сознания, казалось, что внутри него безграничное пространство. Искаженное лицо мужчины вырывалось наружу, искажая поверхность знамени. Циньму вонзил белое знамя в землю и тихо прохрипел: «Где я, там Юду». Бум! Его жизненная ци взорвалась, и дьявольская ци Юду начала накрывать округу, мгновенно поглощая площадь в 7 гектаров, формируя темный мир. Внутри его божественного сокровища духовного эмбриона духовный эмбрион Циньму поднял ногу, и диаграмма Тайцзи под ним тут же закружилась. Небо вверху и земля внизу начали вращаться, превращаясь в мир Юду. Тело Циньму слилось с его исконным духом и встряхнулось, принимая облик трехглазого графа Земли. Его размеры начали резко увеличиваться, и вскоре он достиг 100-метрового роста, становясь таким же огромным, как монстр Великой Пустоши. Схватив пылающий кнут, Циньму взмахнул им, обматывая шею монстра. Резким движением руки он вытащил его душу, которая тут же всосалась внутрь кнута. Оттащив кнут, он обвил его вокруг белого знамени, запихивая в него еще одну душу. Глаз в межбровье Циньму открылся, выстреливая вперед столбом яркого света. Души монстров напротив тут же рассеялись. Один из монстров набросился на него со спины. Ударив копытом, он стукнул его по голове, и душа монстра тут же превратилась в пепел. Другой монстр, тоже сумевший подкрасться ему за спину, тут же был схвачен за горло хвостом, который поднял его в воздух, прежде чем безжалостно ударить о землю. От удара у монстра закружилась голова. Как только он поднялся, на его лоб обрушился удар второго копыта. Голова бедолаги взорвалась с громким хлопком. Странная птица спикировала к земле. Тем не менее, в следующий миг она увидела, как два рога графа земли вспыхивают, превращаются в 9 изгибов желтых источников, которые тут же зафиксировали ее на месте и подожгли, заставляя кричать в агонии. Внезапно с телом Циньму столкнулся монстр, и из его груди раздался громкий хруст. Его кости сломались, и он отлетел прочь, пробивая стены дворцов и разрушая огромную колонну, прежде чем наконец остановиться. Тело графа земли Циньму разрушилось, и он тут же вернулся в свой настоящий облик. Он поспешно исполнил таинственные писания бесстрастного создания, чтобы исцелить себя. Воздух перед Циньму задрожал от раскатистого грома. Монстр, столкнувшийся с ним, пробил два зала, пытаясь его догнать. Понимая, что тот сейчас снова с ним столкнется, Циньму поспешно превратился в черную тень и провалился под землю, быстро скрываясь. Ошеломленный, монстр обезумевший погнался вслед за тенью. Ло Ушуан использовал свою ци в качестве ножа, разрубая монстров один за другим. Тем не менее, он постоянно осматривался по сторонам, видя, что все вокруг были в опасности и количество жертв увеличивалось. Даже истинные боги, которые являлись учениками небесных преподобных и владели техниками малых райских небес, не могли противостоять подобным атакам. Небо снова пронзил громкий крик, когда следующего бога разорвали на части. После смерти его душа начала носиться по округе, и в следующий мир вокруг нее скопилась плоть и кровь, превращаясь в монстра великой пустоши, не способного узнать своих старых друзей и родственников. Он жаждал убивать. Более того, Ло Ушуан заметил, что даже когда тела монстров разрушались или сгорали, они вскоре восстанавливались и продолжали убивать. Только когда души монстров рассеивались, они действительно умирали. Было сложно уничтожить все души такого численного скопления монстров. Их попросту было слишком много. «Кажется, мне нужно рискнуть своей жизнью и вытащить ядро первобытного дерева, чтобы разрушить их души, несмотря на то, что мой райский дворец может обрушиться». Ло Ушуан стиснул зубы и собрался вытащить ядро первобытного дерева, когда внезапно к его ногам подплыла черная тень. В следующий миг она поднялась из земли и превратилась в Циньму. Поспешно вытащив ядро первобытного дерева из межбровья Ло Ушуана, он встряхнул его на ветру, увеличивая его размеры. В руках Циньму появилась палка средних размеров, и он снова подул на нее, злостно приказывая: «Расти еще больше». Палка упала на землю, тут же начиная расширяться. Бум! Ло Ушуан услышал оглушительный гром, когда Циньму поднял его в воздух. Посмотрев вниз, он увидел ужасающую картину. Ядро первобытного дерева превратилось в гигантскую колонну, выступающую из стен города мастеров создания на 800 километров в обоих направлениях. Колонна, лежащая посреди города, имела не меньше километра в диаметре и раздавила под собой бесчисленное количество монстров. Более того, все здания, которые оказались на ее пути, тоже были разрушены. Приземлившись на землю, они тут же оказались в окружении бесчисленных странных птиц. Их полые кости непрерывно извергали пламя. Циньму потащил Ло Ушуана за собой, прежде чем уменьшить ядро первобытного дерева до размеров иголки. Затем он вонзил иглу в межбровье Ло Ушуана. Тут же проткнув райский дворец, она начала освобождать лекарственную силу, чтобы продолжить лечение. Ло Ушуан болезненно застонал. Раньше он не сильно опасался, что в его межбровье торчит ядро первобытного дерева, но теперь, увидев его настоящую силу, он испуганно проговорил: «Ты не думал быть немного более осторожным? Ты мог разрушить мой райский дворец». Они поспешно двинулись по дороге, проложенной ядром первобытного дерева. Тем не менее, раздавленные тела монстров медленно восстанавливались, возвращаясь в бой. Более того, дворцы, залы и другие строения мастеров создания тоже возвращались к своему прежнему виду, блокируя путь. Циньму нахмурился и снова вынул ядро из бровей Ло Ушуана. К этому моменту тот уже потерял всякую надежду и покорно подпрыгнул в воздух. Бум! Ядро снова увеличилось в размерах, уничтожая только что воскресших монстров и отстроенные здания. Они приземлились на землю, и Циньму воткнул ядро первобытного дерева обратно. Глава 950. Больше, больше, больше. Ло Ушуан уже покорился судьбе, думая: «Если мне удастся сбежать». Тем не менее, монстры и здания быстро восстанавливались, возвращаясь к своему прежнему виду. Путь снова был прегражден, все больше и больше монстров бросались им на перехват, уменьшая шансы на побег. Циньму стиснул зубы и рассмеялся от гнева. «Я впервые увидел город, который не могу разрушить». Ло Ушуан был явно озадачен. Внезапно издали заиграла музыка. Корабль из плоти и крови мчался вперед на своих бесчисленных ногах. Половина тел на его борту пели и играли на всевозможных инструментах, начиная с флейты и заканчивая трубами. Они исполняли различные веселые песни. Лодка радостно подтанцовывала, открывая свой рот и поглощая огромное количество монстров. Она энергично их пережевывала, издавая звонкий хруст. Монстры, которым не удалось вовремя увернуться, были подброшены в воздух или раздавлены, превращаясь в пыль. Из задней части корабля торчала огромная труба, сделанная из кишки, повернутая в небеса. Все, что корабль не мог переварить, превращалось в густой дым, извергающийся из нее с протяжным гулом. Корабль мчался навстречу Циньму и Лоушуану. Должно быть, он был объединением бесчисленных душ, что делало его таким странным. Учитывая их силу, они не могли защититься, и единственным, что им оставалось, было быть сожранными кораблем и превратиться в густой дым. Циньму стиснул зубы и посмотрел на отпечаток небесного преподобного Хао. В этот момент он принял решение. Используя ножи из своей ци, чтобы убить монстра, Лоушуан, заметив взгляд Циньму, и дрогнул. Он поспешно спросил: «Тело тирана Цинь, что ты задумал?» Жизненная ци Циньму вылетела наружу, превращаясь в острый меч, который двинулся прямиком к поврежденной части отпечатка небесного преподобного Хо. Волосы Лоушуана встали дыбом, он тут же прокричал: «Бегите из города!» Вытащив ядро первобытного дерева из межбровья Лоушуана, Циньму вонзил его в землю. В следующий миг оно стало невероятно толстым. Таща Лоушуана за собой, он приказал: «Не шевелись, и используй всю свою ци, чтобы сохранить свое физическое тело, не дай себя раздавить». Они легли на ядро первобытного дерева, смотря как странный корабль несется прямо на них. В этот момент летающий меч из жизненной ци Циньму вонзился в поврежденную часть отпечатка небесного преподобного Хо. «Больше, больше, больше!» — прокричал Циньму. «Длиннее, длиннее, длиннее!» Лоушуан направил всю свою ци на защиту своего физического тела. Как только она полностью активировалась, он приподнял голову на отпечаток небесного преподобного Хо, обнаруживая, что тот стал невероятно ярким. Он был ослеплен лучами света, прежде чем все вокруг погрузилось во тьму. В тот же миг ядро первобытного дерева резко расширилось, поднимая их в небо. Оно мгновенно достигло несколько сотен километров в высоту. Ужасающее ускорение прижало их к поверхности ядра. Лоушуан чувствовал, как его божественная кровь сжимается под кожей, его глаза едва не провалились внутрь головы, а сердце чуть не лопнуло, ударившись о ребра на спине. Его мышцы напоминали бумагу, приклеенную к ядру первобытного дерева. В этот момент он сбоку от него раздался хруст костей и звук, с которым разрывалась кожа. Это конец, тело тирана Цинь. Он наполнился печалью. Если даже физическое тело сильного практика области непостижимого неба не могло выдержать давление, то разве у Циньму были шансы выжить? Хруст костей был вызван тем, что все кости Циньму рассыпались от давления, в то время как звук разрывающейся кожи раздался из-за давления крови Циньму на кожу, прижатую к дереву. Он не мог выдержать такого ускорения, поэтому все его тело, должно быть, взорвалось, оставляя лишь кровавое пятно на поверхности дерева. Оно было целиком разрушилось, вместе с мозгами. «Тело тирана Цинь, ты отрубил мне руку, и я держал на тебя злобу на протяжении 40 000 лет. Тем не менее, ты уже трижды спас мою жизнь», — у Лоушуана кружилась в голове. «К сожалению, я уже не смогу вернуть тебе долг. Я хотел сразиться с тобой и показать тебе свои навыки ножа». Ядро первобытного дерева продолжало расширяться, возвышаясь над городом мастеров создания. Достигнув нескольких тысяч километров в длине, оно непрерывно приближалось к кровавой луне в небе. Вскоре ядро достигло 10 000 километров и покинуло атмосферу Великой Пустоши. Тем не менее, его рост не останавливался. Поднимаясь в небо, оно просвистело мимо огромной кровавой луны. Эта луна огромным шаром плоти, скорее всего являющейся тканью мозга. Ее странные глаза в ужасе наблюдали за пролетающей мимо колонной. Должно быть, это был мозг всесильного мастера создания Великой Пустоши. Скорее всего, когда тот был убит, его мозг вылетел из черепа, превращаясь в странную луну этого мира, которая каждый вечер играла веселые мелодии на своей флейте. Наблюдая за пламенем, поглотившим весь город, она забыла о своем инструменте. Отпечаток небесного преподобного Хо внизу взорвался, и спустя мгновение его сила пронеслась по округе, уничтожая все на своем пути. В то же время капля крови небесного преподобного Хо и сила меча, кроющиеся внутри нее, взорвались, накрывая город ярким огненным шаром, который мгновенно достиг нескольких тысяч километров в диаметре. Вскоре его диаметр увеличился до 10 тысяч километров, разрушая пространство, уничтожая горы и испаряя реки и даже океаны. В конце концов волна божественного искусства остановилась и ядро первобытного дерева остановилось. Зрение Лоу Шуана восстановилось, его кровь вернулась на место. Несмотря на тяжелые ранения, он был жив. Он сел. Ядро первобытного дерева подняло его в космос, где не было ничего кроме него самого и этого огромного деревянного столба. Лоу Шун молча осмотрел поверхность ядра первобытного дерева, напоминающую огромный клочок земли. Внезапно он шокированно дрогнул. Он увидел, как бесчисленные капли крови просачиваются на поверхность дерева, формируя сердце. Из сердца медленно протягивались сосуды, растягиваясь во все стороны. Их количество непрерывно увеличивалось, и вскоре они начинали напоминать силуэт человека. Вслед за сосудами в космосе начал появляться мозг и другие органы, а также скелет. Вскоре после этого тело отрастило себе кожу и волосы, превращаясь в голову мужчину, выглядящего точно так же, как Цинь Му. Цинь Му поднял руку, и рубашка, лежащая на поверхности ядра первобытного дерева, подлетела к нему. Вытряхнув с нее сломанные кости, он наделся. Мать Земли и вправду была очень щедра, радостно проговорил Цинь Му, в то время как Лоу Шуан продолжал молчать. Она была настолько доброй, что согласилась подарить мне столь ценный артефакт. А я даже думал, как получить от нее еще что-то. Я и вправду глуп, с благодарностью проговорил Цинь Му. Лоу Шуан молчал, думая, даже пережив такой ужас, этот человек остался таким же отвратительным, как и до этого. Он ни капли не изменился. Я зря его обвинял. В небе раздался грохот, сигнализируя о приближении дьявола сердца Лоу Шуана. Цинь Му посмотрел на него, и ядро первобытного дерева тут же начало уменьшаться в размерах, опускаясь до уровня кровавой луны, прежде чем остановиться. Лоу Шуан был озадачен, наблюдая, как Цинь Му улетает прочь. Он захотел понять, что тот задумал, поэтому отправился следом. Больше. Цинь Му вскрикнул, и ядро тут же увеличилось, поднимая луну в космос. Кровавая луна издала пронзительный вопль, доносящийся издали. Ядро снова сжалось, возвращаясь к Цинь Му и Лоу Шуану, которые забрались на его вершину. Продолжая уменьшаться, оно стало меньше города, который теперь напоминал белое пятно с огромным кратером в центре. Цинь Му поднял ядро первобытного дерева и сразу же почувствовал запах горевшего дерева. Часть артефакта почернела, многие годовые кольца исчезли. Более того, на поверхности ядра были множественные следы меча. Некоторые его части были почти разрублены под воздействием энергии меча. Цинь Му определенно был огорчен. «Не думаю, что мать Земли подарит мне еще одну подобную палку». Всмотревшись вдаль, он увидел, как горные хребты на горизонте поднимаются и восстанавливаются. Гигантские горы одна за другой возвращались к своему прежнему виду, приближаясь в ним. Даже божественное искусство небесного преподобного не может разрушить это место. Цинь Му был ошеломлен. Лоу Шуан поспешно проговорил: «Тело тирана Цинь, если мы дождемся восстановления города, то не сможем сбежать». Двое мужчин поспешно вылетели из руин города, двигаясь на восток. Один из них проговорил: «Я видел на востоке другой город. Может быть, мне удастся найти там подсказки, оставленные старшим братом Вэй Сюйфэнем». Вскоре после того, как они ушли, земля вернулась в норму, а разрушенный город восстановился, напоминая мираж. Монстры тоже воскресли, будто ничего не случилось. Единственное отличие состояло в том, что божественная кровь и отпечаток небесного преподобного Хаа исчезли, а боги райских небес погибли. Цинь Му оглянулся, смотря на величественный город. Он явно был ошеломлен, думая, что пережили мастера создания великой пустоши. Куда они отправились? Почему мы их не встретили? Лоу Шуан думала совершенно другом. Небесная императрица и госпожа Юань Му до сих пор живы. Райские небеса и великая пустошь – это два отдельных мира. Если их клоны умерли здесь, то их настоящие тела не могли узнать, что здесь произошло. Если это так, то мне не придется бежать. Посмотрев на него, Цинь Му спросил: «Божественный нож Ло, откуда тебе знать, что небесный преподобный Сю, пришедший сюда, это не одна их них?» Лоу Шуан был ошеломлен, чувствуя мороз по коже. Выдавив из себя улыбку, он проговорил: «Невозможно, разве такое совпадение возможно?» Несмотря на эти слова, он все равно нервничал. В каких двух небесных преподобных реинкарнировали госпожа Юаньму и небесная императрица? Солнце взошло, и монстры великой пустоши отступили, будто приливная волна, исчезая в лесу. Внезапно неподалеку появились два черных водоворота, в центре которых виднелась бездонная пропасть. Из пропасти вырос цветок. Вращаясь, он медленно расцвел. Внутри него лежала Юнь Чусю, напоминая спящую красавицу, которая только что проснулась, зевая. Из другой пропасти тоже вырос цветок. После того, как он расцвел, Лянь Зуахунь уселась внутри, смотря на Юнь Чусю, ведьма. Она быстро поднялась, окружаясь убийственной аурой. «Пришло время решить наш конфликт. Сегодня ты умрешь», — Юнь Чусю хихикнула. «Ты всегда такая взволнованная и занудная. Неудивительно, что твой муж ушел ко мне. Ты подходишь на роль небесной императрицы, а я подхожу на роль любовницы». Лянь Хуахунь впала в ярость и собралась наброситься на нее, когда Юнь Чусю внезапно спросила: «Ты знаешь, где твое физическое тело?» Лянь Хуахунь остановилась и холодно спросила: «Учитывая, что ты его украла и была в хороших отношениях с небесной преподобной Лин, то оно определенно должно находиться на корабле призраки небесной преподобной Лин». Юнь Чусю поправила свою одежду и хихикнула. «Ты хочешь его вернуть?» Взгляд Лянь Хуахунь упал на ее лицо, пытаясь понять, говорит ли она правду. Юнь Чусю улыбнулась. «Император бескрайних туч, Вэй Сюйфэн, уже побывал на корабле призраки. Ты должна понимать, кто хотел найти твое тело. Мать Земли умерла, но она еще существует. Думаешь, твой бывший муж умер так просто?» Изящное тело Лянь Хуахунь дрогнуло. Она стиснула зубы и спросила: «Для чего этому отвратительному человеку мое тело?» Юнь Чусю хихикнула в ответ: «Естественно, он делает это не для того, чтобы заняться с тобой любовью. Мы с тобой происходим из одного источника. Никто из нас не может справиться с ним самостоятельно, так почему бы нам не объединить усилия? Я помогу тебе вернуть твое физическое тело, а ты поможешь мне вернуть мое. Как тебе такое?» Лянь Хуахунь недолго подумала, прежде чем спросить: «А где твое физическое тело?» Улыбнувшись, Юнь Чусю ответила: «Естественно, оно в руках Циньму». Глава 951. Злой Дац. Зрачки Лянь Хуахунь сузились. «Ты все это время была возле него, и так и не смогла его отобрать?» Юнь Чусю рассмеялась. «Что насчет того, чтобы ты помогла мне его вернуть? Как только у тебя будет мое физическое тело, у тебя будет способ на меня повлиять. В таком случае мы, сестры, сможем работать сообща, и ты больше не будешь во мне сомневаться». Лянь Хуахунь была настроена скептически. Юнь Чусю закатила глаза и рассмеялась. «Более того, своровать тело у него невероятно сложно. Если бы он попытался призвать мою душу с помощью трупа, то я сразу же умерла бы, так как в моем теле нет сознания. Именно поэтому я нуждаюсь в твоей помощи. Это и вправду твой план?» Глаза Лянь Хуахунь загорелись. «Твои ученики могли бы присоединиться к экспедиции. Почему ты не доверила эту задачу им?» Юнь Чусю вздохнула. По ее щеке потекла слеза, она горько проговорила: «Ты не знаешь, насколько сильным является этот враг. Мои ученики ему не ровня. Исходя из того, что я знаю, скорее всего они попросту бы погибли, не говоря уже о том, что им удалось бы вернуть мое тело». Лянь Хуахунь вспомнила, как прошлой ночью Циньму активировал отпечаток небесного преподобного Хо. Ее сердце тут же начало взволнованно биться. Двум сестрам пришлось тут же использовать свое божественное искусство руин заката, в противном случае они закончили бы так же, как Пан Чунь Цзин и остальные, и погибли. Отпечаток небесного преподобного Хао был ужасающим, но, к счастью, божественные искусства руин заката содержали в себе различные тайны. Даже более важным было то, что никому еще не удалось их изучить. Именно благодаря особой природе божественных искусств руин заката им удалось выжить прошлой ночью. Лянь Хуахунь однажды сразилась с Циньму и сумела сломать ему 4 руки. Она была уверена, что сможет его одолеть и вернуть физическое тело госпожи Юаньму. Тем не менее, самым страшным в Циньму были не его способности, а то, что он полагался на все доступные ему силы, используя их в качестве оружия. Отличным этому примеру была активация отпечатка небесного преподобного Хо. «Готовься забрать мое физическое тело с корабля призрака, чтобы обменять его на свое». Лянь Хуахунь махнула рукавом и ушла, не забывая о том, что ты мать небесного преподобного Хао. Перестать вести себя так нагло и называть всех врагами — это плохо отбивается на воспитании. Юнь Чусю впала в ярость. В следующий миг ее злость превратилась в громкий смех, с которым она ушла из города. «Старшая сестра, ты умеешь подавать хороший пример. Как императрица и мать всех людей, твоей любви и заботы хватает на всех. Вот только ты слишком глупа, Хе-хе, как только ты заполучишь мое физическое тело, я убью тебя и отберу его. Я словно желтый воробей, ожидающий, пока богомол схватит цикаду. Земля великой пустоши была обширной и безграничной. Циньму и Лоушуан шли на протяжении многих дней, но так и не добрались до города. Интересно, умер ли от взрыва твой дракон? Лоушуан задумался о драконе, из-за которого их обнаружила небесная императрица и госпожа Юаньму. Циньму искал духовные лекарства в своем мешочке Тате, когда услышал голос Лоушуана. Он покачал головой. Он был рожден фантазией, поэтому не умрет в таком месте, как великая пустошь. Лоушуан был ошеломлен, спросив: «Ты утверждаешь, что дракон, которого ты создал своим воображением, способен выстоять перед божественным искусством небесного преподобного Хо? Это кажется невозможным. У тебя не может быть таких способностей». Циньму достал семена духовных растений и рассеял их по земле. Затем он выполнил свое заклятие, ускоряя скорость их роста, и спустя несколько мгновений перед ним появился травяной сад. Он не мог выжить, но мог воскреснуть. Циньму продолжил исполнять заклятие, проговорив: «Великая пустошь – это таинственное место, воображенные здесь вещи обладают странными свойствами. Они могут восстанавливаться после полного уничтожения. То же произошло и с монстрами великой пустоши. Сознание, с помощью которого они восстанавливаются, это сознание великой пустоши. Поэтому, я предполагаю, что дракон тоже восстановился бы. Из-за того, что это место было создано воображением мастеров создания, до тех пор, пока существует великая пустошь, у здешних существ будет бесконечный запас сознания для регенерации. Естественно, как только они покинут это место, убить их будет очень легко. Как только травы созрели, он собрал их и спрятал их на будущее». Лоушуан наблюдал за его работой, обнаруживая, что Циньму был не менее умел, чем настоящий травник. Оваряя и очищая травы, он напоминал настоящего целителя. Он подумал про себя: «Тело тирана Цинь умеет очень много всего». За последние несколько дней Циньму несколько раз травмировался, поэтому быстро расходовал свои запасы трав. Лечение Лоушуана тоже требовало много лекарств, которые ушли на восстановление его райского дворца. «Божественный дракон – это существо, созданное моим воображением. Получается, будто я отдал часть своего сознания великой пустоши. Поэтому сейчас энергия сознания великой пустоши увеличилась. Более того, кажется, здесь есть какой-то механизм обращения сознания, благодаря которому после смерти дракон снова восстановится». Циньму спрятал травы и продолжил путь. Переполняясь уверенностью, он проговорил: